А Джо жил припеваючи. Часто потом, вспоминая об этом периоде своей жизни, он называл его «золотым временем» и твердил: «Вот это была жизнь!» Ему нравился Шипхед, уютный городок с хорошими трактирами, двумя удобными бильярдными, дансинг-холлом. Здесь регулярно каждую субботу устраивались состязания в боксе. Он был доволен переменой обстановки, своей квартирой, своей конторой, которая помещалась напротив фаунтен-отеля, в комнате с телефоном, двумя стульями, конторкой, сейфом, календарным расписанием скачек и портретами, вырезанными из газеты, наклеенными на стенах. Он был доволен и своим новым светло-коричневым костюмом, и новой цепочкой для часов, красовавшейся между двумя верхними карманами жилета. Доволен своими ногтями, которые приводил в порядок при помощи перочинного ножика, развалясь на стуле, заломив шляпу на затылок и положив ноги на конторку. Доволен тем, что с хорошенькой вертушкой, блиставшей в кассе нового кино, у него дело шло на лад. А больше всего нравилась Джо его нынешняя служба. Не служба, а одно удовольствие. Нужно было только собирать заявки и деньги, о заявках сообщать по телефону Дику Джобе в Тайнкасл, а деньги хранить до субботнего вечера, когда Дик самолично являлся за ними. Дик считал, что Джо именно тот человек, который нужен для этого дела, для того, чтобы открыть в Шипхеде новый филиал. Он парень подходящий, бойкий, добродушный и общительный. Такой сумеет вербовать клиентов, увиливать от полиции, действовать ловко и энергично. Дику нужна была не какая-нибудь счетная машина, упаси бог, не чиновник, который сидел бы в конторе и хлопал глазами, ожидая, чтобы дело пришло к нему. Дик искал ловкого парня, честного и с головой. Что же, разве Дик ошибся? Джо удовлетворенно улыбнулся даме в трико на противоположной стене, которая, по-видимому, упражнялась во французском боксе с белоглазым кафром. Ловкий малый с головой на плечах. Есть ли у него голова на плечах? Джо чуть не захохотал громко. Дело-то уж очень простое, слишком простое. Нужно только не зевать, суметь надуть другого раньше, чем он надует тебя. Джо отложил зубочистку и, сунув руку во внутренний карман, достал оттуда тоненькую книжечку в пестрой обложке. Эта книжечка радовала Джо. В ней, разлинованной красными строчками, было написано, что на счету у мистера Джо Гоулина, проживающего в Шипхеде на Браун-стрит номер 7, имеется 202 фунта стерлингов и 10 шиллингов. Книжечка являлась доказательством, что Джо — парень не промах. Зазвонил телефон. Джо взял трубку. «Алло! Да, мистер Карр, да!» «Конечно! В 3:30. 10 шиллингов на быстрого, остальные на черного дрозда. В 4. Сделано, мистер Карр». Это Карр, аптекарь с Банковской улицы. «Забавно, что играют на скачках такие люди, о которых никто бы этого не подумал», — рассуждал про себя Джо. «У Карра такой вид, словно он ни о чем не думает, кроме ялаппы и других аптечных снадобий. И каждое воскресенье он ходит с женой в церковь. Ялаппа слабительная. Примечание редакции. А между тем регулярно два раза в неделю ставит по 10 шиллингов и выигрывает. Часто выигрывает порядочные деньги. Сразу можно угадать, кому везет в игре. Такие всегда осторожны и ничем не показывают, что выиграли. И неудачников тоже сразу узнаешь. Вот хотя бы молодой Трейси, тот, что приехал в Шипхед в прошлом месяце. Вот это уж, можно сказать, прирожденный неудачник. Глупость прямо на роже написана. С той минуты, как молодой Трейси стал к нему подъезжать в бильярдной у Марки насчет игры на грошовую ставку и поставил 1 фунт на Салли Слопер, которая пришла к финишу последней из 4. Он, Джо, раскусил этого простака. Молодого Трейси каждый может провести. Этот худой, неряшливый малый, без подбородка, вечно ухмылялся, и вечно в зубах у него торчала папироска. Но как бы то ни было, у молодого Трейси имелись деньги для игры на скачках. За месяц он поставил 20 фунтов, и все потерял, ибо постоянно проигрывал. Молодой Трейси больше уже не был добычей всякого. Теперь он был добычей одного только Джо. Уж на этот счет будьте покойны. Снова телефон. Алло? Алло? При всей своей неотесанности Джо был великолепен, когда разговаривал по телефону. Он начинал приобретать лоск. Он говорил то звучным, бодрым голосом, то холодно, то высокомерно снисходительно, в зависимости от обстоятельств. Он уже больше не калечил английский язык, если не считать тех случаев, когда ему нужно было изобразить простодушного рубаху парня. Джо, ухмыляясь, еще больше развалился на стуле. На этот раз его вызывали не по делу. Эта барышня из кассы кино решила брякнуть ему, пока не пришел ее хозяин. «Алло, Минни?» «Что? А вы думали, кто? Чинглунгсу? Ха-ха-ха! Ах, вы ветреница!» «Что? На 3-часовой? Или любой заезд?» «Да за кого вы меня принимаете, Минни? Рассчитываете, что я буду за даром выдавать государственные тайны?» «Ни за что! Ни даже за ваше милое, чистое, как жемчужина сердечко, Минни! Я ведь уже говорил вам!» «Что такое?» Джо вдруг разинул рот, выпучил глаза и слушал некоторое время молча. «Ну, тогда другое дело, Минни. Разве я не говорил вам, что согласен на все? Это вы все колебались, да не могли решиться?» «Ну, хорошо, Минни. Если вы передумали, то я, пожалуй, смогу вам это устроить». Пыжась от гордости, Джо сохранял, однако, спокойный, убедительный, льстивый тон. «Положитесь на меня, Минни. Ну да, наверняка запишу. Я всегда говорил, что в вас есть эта жилка. Но услуга за услугу, ведь это наш девиз, а, Минни? Однако, послушайте, если вы думаете, что можете помимо меня... А, ну ладно, Минни. Я только подумал, что... Так значит, в 11 часов на улице у кино. Приду, клянусь вашими подвязками. Приду и принесу ваш выигрыш». Джо весело повесил трубку. Но не говорил ли он всегда, что именно так надо действовать? Заставлять гору приходить к Магомету. Как говорится в школьных учебниках. Он выпятил грудь. Ему захотелось вскочить и пуститься в пляс, протанцевать кекуок по всей конторе. Но нет, это не подобает выдержанному светскому человеку, кое-чего уже достигшему. Он сунул зубочистку в карман и принялся за дело. Прежде всего достал все бланки утренних заявок, просмотрел каждую опытным глазом, критически исследовал и взвесил ее содержание раньше, чем отложить заявку в сторону. В конце концов образовались 2 кучки, в одной большой подходящие заявки, а в другой только 3 бланка, заявки людей, которые, как он знал, всегда проигрывали. Трейси, например, поставил 3 фунта. До такого азарта он до сих пор еще не доходил. На гортензию, старую жилистую лошадь, которая никогда кандидатом на приз не считалась. Джо слегка усмехнулся глупости Трейси. Что он понимает в цифрах? И, мысленно произведя какие-то подсчеты, разорвал его заявку на мелкие кусочки. На других 2 заявках были указаны ставки на Фулбрука и Зеницу Ока. Он разорвал и их. Все еще усмехаясь, посмотрел на часы. 1:30. Больше заявок не будет. Он весело снял телефонную трубку, пошутил с телефонистом, попросил соединить себя с Тайн-Каслом, до которого было несколько миль. «Алло, это Дик Джоби?» «Говорит Джо. Сегодня день довольно удачный». «Ха-ха-ха, правильно, Дик. Если вы готовы, Дик, то слушайте». Джо стал читать ему одну за другой все неуничтоженные заявки. Читал бойко, внятно, преувеличенно громко. «Да, это все, Дик». «Что? Уверен ли я в этом?» «Да, могу поручиться, Дик». «А вы когда-нибудь видели, чтобы я ошибался?» «Да, все, Дик. Ну, до скорого. Увидимся в субботу». Джо со всего размаха повесил трубку, встал, подмигнул даме в трико, заломил шляпу набекрень и, выйдя, запер контору. Он перешел кипевшую суетой улицу и вошел в бар «Фаунтен отеля», кивая на все стороны одному, другому. Все тут знали Джо Гоулина, комиссионера большого человека. Он заказал бифштекс, большой, сочный, пухлый бифштекс с кровью, зажаренный так, как он любил, с луком и ломтиками картофеля, а к нему кружку горького пива. Он смаковал каждую крошку бифштекса, каждую каплю пива. Джо обладал редкой способностью наслаждаться. За бифштексом последовал изрядный кусок стильтонского сыра с булочкой. А хорош этот Стильтон, ей-богу, хорош. Что он, Джо Гоулин, знал о стильтонском сыре еще год-два назад? А теперь... Да, он идет в гору, все выше и выше. Днем Джо был более или менее свободен, поболтал с Престоном, Джеком Престоном, хозяином Фаунтен-отеля. Славный малый этот Джек. Потом прогулялся до бильярдной марки и сыграл несколько партий в снукер. Трэсси здесь сегодня не было. Не было чудачка Трэсси, но это не важно, его 3 фунта благополучно покоились во внутреннем кармане Джо. Поиграв в снукер, Джо отправился в гимнастический зал молодого Корлея. Джо был регулярным посетителем этого заведения. Человек ни на что не годен, если не следит за своим здоровьем. Он тогда и наслаждаться жизнью не способен. А он, Джо, способен. Всего понемножку и в свое время, — подумал Джо благодушно, вспомнив о Минне и встрече с ней в 11 часов. В гимнастическом зале Джо разделся, обнажив крепкое мускулистое тело весом в 76 килограммов. Поупражнялся на брусьях, потом в боксе, сделав 3 раунда с самим Корлеем. Он здорово вспотел и пошел в бассейн, где мог долго и основательно. После этого душ, растирание. Корлей растирал его недостаточно крепко. «Сильнее, дружище, сильнее!» — понукал его Джо. «За что же я плачу вам деньги, как вы полагаете?» «Разве он не хозяин заведения Корлея?» «Значит, Корлей должен стараться». А между тем он в 3-м состязании нанес ему слишком сильный удар. Красный пылающий Джо соскользнул со скамьи, похожий на большого гладкого тюленя. Шлепая по полу, босиком побежал в кабинку, оделся, бросил Корлею 0,5 и вышел. 5 часов, самое время идти в контору. На обратном пути Джо купил вечернюю газету и с безмятежной уверенностью пробежал глазами спортивную хронику. Как он и ожидал, Гортензии совсем не видно. Фулбрук идет 4-м из 6. Зеница Ока тоже участвует в заезде. Джо ничем не выдал своих чувств. Одни лишь зеленые новички это делают. И разве только в осанке его появилось чуточку больше самодовольства, когда он переходил улицу и входил в свою контору. Расположившись за столом, он занялся подсчетами. Потом позвонил по телефону в Тайн-Касл. «Алло, Дик Джоби там? Алло, что, мистер Джоби давно уехал? Ага, хорошо. Я позвоню завтра утром. Так, Дик уехал давно. Ну что ж, ничего удивительного, шутливо сказал себе Джо. У Дика сегодня день далеко не из приятных. Он встал и, насвистывая, принялся поправлять галстук. Тут дверь вдруг открылась, и в комнату вошел Дик Джоби. «А, Дик, это замечательно! Не ожидал вас!» «Молчите, Гоулен, и садитесь!» Сухо, без улыбки, Дик Джоби указал ему на стул. У Джо вытянулась физиономия. «Но, Дик, старина!» Тут Джо позеленел. За Диком вошел молодой Тресси, а за Тресси какой-то огромный краснолицый верзила с плечами шириной с дом и суровым неприятным взглядом. Великан закрыл дверь и предусмотрительно загородил ее спиной. Молодой Тресси, который сегодня уже не выглядел таким простаком, сунул в рот папиросу и безжалостно уставился на Джо. «Гоулен, — сказал Дик, — вы отъявленный плут и негодяй». «Что?» — Джо уже овладел собой и делал мучительные усилия сохранить уверенный вид. «Полегче, Дик. Что вы хотите сказать? Я только что минуту назад звонил вам в Тайнкасл, чтобы сообщить, что я забыл вставить в список Гортензию его ставку». Он указал на Тресси и продолжал со все растущим негодованием. «Честное слово, Дик, я забыл, а как только вспомнил, в ту же минуту позвонил вам». «Молчите, Гоулин. Вы не только сегодня, вы и раньше меня обкрадывали. Вот уже месяц, как Тресси вручает вам ставки на лошадей. Он внес вам 35 фунтов, а я не получил из них ни одного пенни». «Что такое?» — зарычал Джо. «Если он это говорит, так он мерзкий лгун. Не верьте ему, Дик, это гнусная ложь. Мое слово стоит не меньше, чем его». «Да заткнитесь вы, Гоулин», — сказал Джоби в третий раз, почти устал. «Тресси работает со мной. Он проверяет по месяцу каждое из моих отделений, так же, как проверял вас. За кого вы меня принимаете? Что же вы думали, что я не контролирую ничего? За всем слежу. Осел вы этакий. И знаю, что вы меня обкрадывали. У вас была хорошая служба и возможность выдвинуться. Ну а теперь я вас выгоню. Понимаете, вы низкий мошенник. В шею выгоню». «Все пропало», — подумал Джо. Ярость забушевала в нем, и он начал шуметь. «А вы поосторожнее с такими словами, как мошенник. Помните, с кем разговариваете. Я могу на вас в суд подать. Я...» Он запнулся. Ему ничего не стоило бы треснуть хорошенько Дико, но ведь их трое, будь они прокляты. И кроме того, ему в конце концов наплевать. Он хорошо заработал на этом деле, немалую талику отложил. И он хладнокровнейшим образом собрался уходить. Но Дик, отвернувшись, с отвращением бросил: «Обыщи его, Джим!» Джим отделился от двери и шагнул вперед с суровым взглядом, с таким видом, словно он намеревался стену прошибить. «О, Господи!» — подумал Джо. «Он отберет у меня все, будь я проклят, если допущу это!» Он пригнулся и нанес Джиму сильный удар в челюсть. Удар попал в цель, но челюсть была крепкая, как железо. Джим наклонил свою шарообразную голову и кинулся на Джо. В течение 3 минут вся комната ходуном ходила от шума схватки. Но все было напрасно. Джо, в конце концов, со страшным грохотом растянулся на полу. Он лежал навзничь, а Джим сидел у него на груди. «Ничего мне не поможет, ничего не поможет». Он не мог помешать Джиму обыскать себя. Пестренькая банковская книжка и 5-фунтовые бумажки были выложены на стол. Когда Дик Джоби небрежно сунул деньги к себе в карман и взял в руки банковскую книжку, Джо с усилием поднялся с пола и захныкал. «Ради бога, мистер Джоби! Сэр, это мои деньги, мои собственные сбережения!» Джоби посмотрел на часы, торопливо подошел к телефону и вызвал управляющего банком. Продолжая хныкать, Джо ошеломленно слушал. «Извините, что беспокою вас в неслужебные часы, но дело самое срочное. Мистеру Гоулену крайне необходимо получить по чеку. Это говорит Джоби из Тайнкасла. Да-да, Дик Джоби. Не сделаете ли вы ради меня это одолжение мистеру Гоулену?» «Благодарю вас. Отлично, весьма вам обязан». «Я не пойду!» — завизжал Джо. «Будь я проклят, если и пойду!» «Даю вам одну минуту на размышление», — сказал Дик серьезно. «Если не пойдете, я вызову полицию». И Джо пошел. В молчаливой процессии все четверо проследовали в банк и потом также молча обратно в контору. «Давайте», — приказал Дик. «Побойтесь вы Бога!» — завопил Джо. «Здесь есть и мои деньги». «Давайте все сюда», — повторил Дик. Джим стоял тут же наготове. «О, Господи, он опять свалит меня с ног», — подумал Джо и отдал деньги. Все, что получил в банке, все свои милые денежки, 20-фунтовые и 5-фунтовые бумажки, саверены, свои заветные 200 фунтов, все, что у него было. «Ради Бога, мистер Джоби!» — молил он униженно. По дороге к дверям Дик Джоби остановился, лицо его выразило презрение. Он вынул саверен и бросил его Джо. «Нате», — сказал он, — «купите себе шляпу». И вышел вместе с Трейси и Джимом. Минут 10 Джо сидел, качаясь из стороны в сторону в порыве отчаяния, и слезы текли по его лицу. Потом он встал, подобрал с полу саверен. В нем кипела бешеная злоба. Он пнул ногой стул, раз, другой, третий, принялся громить контору. Он уничтожал все старательно, с ожесточением. Мебели здесь было мало и все дешевое. Он всю изломал в щепки, оплевал весь пол, проклинал Джоби, выдумывая все новые проклятия. Потом взял синий карандаш и написал на стене большими буквами: «Джоби, мерзкий ублюдок». Написал и другие непристойные ругательства. Затем, присев на подоконник, сосчитал свои деньги. Всего вместе с тем фунтом и мелочью, которые нашлись в кармане, у него было ровно 30 шиллингов. 30 шиллингов! 30 сребреников! Он бомбой вылетел из разгромленной конторы и направился прямо в бар. 10 шиллингов отложил в карман жилета, на остальные напился. Сидел и пил один до половины одиннадцатого. В половине одиннадцатого он был уже вдрызг безобразно пьян, поднялся и нетвердыми шагами побрел к кинотеатру. В 11 вышла на улицу Минни, желтоволосая, плоскогрудая, с презрительно присыщенной миной, щеголяя своим золотым зубом и всем прочим. Минни без всякого сомнения была лакомый кусочек, и Джо обнял ее, слегка пошатываясь, оглядывая ее с ног до головы. «Идем, Минни», — сказал он хрипло. «Я принес твой выигрыш, 10 шиллингов, но это пустяк по сравнению с тем, что я добуду для тебя завтра». «О, — сказала Минни разочарованно, — всем вам нужно от девушки одно и то же». «Идем», — повторил Джо. И Минни пошла. В этот вечер Джо шляпы не купил, но благодаря этому вечеру он впоследствии купил себе не одну шляпу, а несколько.